Глава 18. Рождённые из пучины. Звук падения адмирала флота Джи-Джи на пол эхом разнесся по ангару. В глазах Либрахарда эта сцена текла настолько медленно, что казалось, будто время остановилось. Вокруг воцарилась тишина, взгляды всех присутствующих молча сосредоточились на происходящем, словно они оказались в мире, начисто лишённом звука. А затем началась паника. «Госпожа Флордол! Что вы творите?» — воскликнул один из солдат. «Если мы сделаем это, войны с миром магической пули не избежать!» Тут же продолжил вслед за ним второй солдат. Третий и четвёртый тоже подняли шум. «Идеал Паблохитара — штиль Серебряного океана, и мы не потерпим подобных бесчинств!» Солдаты наседали на Флордол. «Мы требуем объяснений! В зависимости от обстоятельств вам придётся за это ответить!» Угрожающе расспрашивали они её, выхватив стальные мечи. «Не стоит беспокоиться о таких пустяках». Мягко улыбнулась Флордол, а затем сказала ожидающим объяснение солдатам следующее. «Ведь в этом нет никакого смысла». Меч Флордол сверкнул, пронеслась вспышка, и все присутствующие солдаты мгновенно были обезглавлены. Должно быть, она убила их, чтобы они ни о чём не разболтали. После того, как их основы были уничтожены, Флордол полностью стёрла их трупы с помощью магии. «Схватим её!» Послал Ноэн Ликс и положил руку на свой священный меч. Его взгляд был полностью сфокусирован на Флордол. «Нет», — сказал Либрахард. «Она избавилась от всех тел, кроме тела господина адмирала флота. Наверняка на то есть причина». Он решил продолжать наблюдать за ней. Флордол убрала священный меч в магический круг, приподняла труп адмирала флота одной рукой и потащила из ангара. Убедившись, что она уже точно ушла, Либрахард сказал: «Пойдём за ней. Осторожно». Выйдя из воды, Либрахард с Ноэном последовали за Флордол, держа дистанцию. Пройдя во дворец из ангара, они обнаружили следы крови адмирала флота, тянущиеся по всему коридору. «Похоже, мы их не потеряем». Идя по следам крови, Либрахард и Ноэн прошли вглубь дворца. Судя по всему, из ангара Флордол шла всё глубже и глубже. Через некоторое время два осторожно шедших по кровавым следам аристократа-охотника остановились. Кровавый след обрывался посреди коридора. Осмотрев коридор, Либрахард снова взглянул на последний кровавый след и постучал по полу. «Всё оказалось не так просто», — сказал Ноэн, прислушавшись. Пол был весьма толстым, не было никаких гарантий, что под ним находился секретный проход. «Хоть сюда мы и добрались, принимая меры безопасности, от этого никакого толку». В ладони Либрахарда собрался свет, и он схватил появившийся меч духов богов и людей. Сверкнувшая вспышка меча растекла пол в форме квадрата. Либрахард надавил на него острием меча, после чего пол начал падать ровно вниз. Ноэн протянул руку и нарисовал магический круг. Он заставил ещё не упавшую вырезанную часть пола парить с помощью флеса, чтобы она не издавала звуков. В месте, где Либрахард вырезал пол, и правда оказалась полость. «Похоже, я угадал». Либрахард с Ноэном запрыгнули в дыру в полу. Это была длинная вертикальная полость. Скорее всего, именно сюда и спустилась Флордол. Какое-то время они падали вниз, но вскоре увидели свет. Их взору предстало огромное пространство, напоминающее комнату. Взлетев с помощью флеса, они стали наблюдать за происходящим в помещении своего шурфа. «Что это?» — произнёс Ноэн. В огромном пространстве стоял механизированный резервуар. Всевозможные пружины, рессоры, шестерни, грузилы и клапаны, стуча, двигались сами по себе. Огромные механические крылья медленно перемешивали серебристую жидкость внутри резервуара. «Напоминает пучину!» «Точно. Но я никогда раньше не видел пучину, которую можно перемещать. Пучины обычно появляются только в глубоководных мирах. Мир стали Долкеев был средневодным. Другими словами, пучину в резервуаре сюда принесли из какого-то другого глубоководного мира. Скорее всего, то же самое касается и самого дворца». «Лорд Либрахард!» Он указал на Флордол. Она стояла на поверхности воды и в следующий миг лёгким движением руки бросила туда труп адмирала флота Джи-Джи. Тот не пошёл ко дну, а завис на поверхности. После чего девушка нарисовала магический круг хранилища, засунула в него руку и вытащила оттуда огромный заводной ключ. Затем она нарисовала под ногами большой магический круг, в центре которого было нечто, напоминающее замочную скважину. Флэрдол вставила в него заводной ключ и трижды его прокрутила. «Ладжин Ноэс Риэст». Примечание переводчика. Записано как «Ртутное созидание механического пучинного резервуара». Неизвестно, что это было за заклинание, но серебряная вода в резервуаре начала становиться вязкой. Каждый раз, когда огромные крылья перемешивали ее, она становилась все тверже и тверже, и вскоре начала обретать форму. В результате получилось нечто гуманоидной формы с торсом, руками и ногами. Полностью сформировавшись, оно всплыло на поверхность. Это был механический бог, только безголовый. Безголовый механический бог прошел по поверхности воды и остановился прямо у поверженного адмирала флота Джи-Джи, после чего он взмахнул ладонью, словно клинком, и обезглавил его. Подобрав упавшую голову Джи-Джи, механический бог поместил ее на свое тело. Затем тело механического бога стало похоже на жидкий металл и начало менять форму. «Неужто?» — шокированно воскликнул Найн. Лебрахар тоже наблюдал за происходящим, вытаращив глаза. Механический бог превратился в адмирала флота Джи-Джи. Причем не только внешне. Его магическая сила и основа были абсолютно неотличимы от адмирала флота Джи-Джи. Он раскрыл ладони, чтобы проверить, как двигается тело, сжал их и спокойным голосом произнес: «Суверен мира магической пули, адмирал флота Джи-Джи, значит. Неплохой сосуд». Его голос тоже был один в один, как у Джи-Джи. «Сколько таких меня?» «Шестеро». «Так мало. Этого не хватит, чтобы спасти нашу родину. Это займет 46 тысяч лет». «Что?» Механический бог Джи-Джи нахмурился, словно говоря, что это слишком медленно. «Наш мир поддерживает соперничество с миром желаний, но не может сдвинуться с места. Всего с 13% механического пучинного резервуара будет тяжело массово воспроизводить клоны основ и механических богов». «Понятно». Механический бог Джи-Джи кивнул, будто разобравшись в ситуации. «Значит, переходим ко второму плану». «Да». «Сокрушим среброводный мир Листерия и реорганизуем эту Академию в Паблохитара и на словах, и на деле. Если к Альянсу Академии присоединится мир магической пули, нам будет проще привлекать и глубоководные миры». «Прэня!» Вмиг, когда механический бог Джи-Джи хотел что-то сказать, Флэрдол вдруг подняла голову. Ее взгляд был направлен на вход в шурф. У Наэна перехватило дыхание. Лебрахард оставался на стороже, ожидая, что предпримет Флэрдол. Если их заметили, то останется лишь одно. Оба аристократа-охотника набрались решимости. «В чем дело?» «Да так, показалось», — сказала Флэрдол и опустила взгляд. Лебрахард с Ноэном переглянулись. «Возвращаемся». Они собрали достаточно информации. Заключу, что заходить слишком далеко будет уж очень опасно. Лебрахард принял решение покинуть Паблохитара.